Полезный совет. Если некоторые из ваших кошек часто запрыгивают на кухонный стол, воспользуйтесь пленкой с двусторонним клейким покрытием, которое выпускается в виде ленточных рулонов, продается в зоомагазинах. Покройте лентой листы пластикового покрытия и уложите их на кухонный стол. Такая форма так называемого дистанционного управления помогает кошкам быстро осознать, что кухонный стол не является местом для развлечения. Прикрывайте кухонный стол каждый раз, когда вы им не пользуетесь, и кошки скоро отучатся лазить на него. Однако не забудьте обеспечить кошек каким-то другим местом на возвышении.